Второе. Жизнь шейха. Ломая же преграду, что нам не дает коснуться потока божественных вод. Руми. Притча разрушения башни. Великий учитель Джалаладдин Руми, несравненный суфийский проповедник, тончайший поэт, наставник душ в божественной истине, родился 800 лет назад, в 1207 году, в городе Балхе, Афганистан. Корни его семьи по отцу Бахауддину Мухаммаду Валладу, известному богослову, восходит к халифу Али и Фатиме, дочери пророка Мухаммада. Мать Руми была из рода шахов, властителей Балха. Псевдоним Руми, под которым Джалаладдин прославился на века, означает «житель Рума», то есть Малой Азии. До мусульманского завоевания входивший в состав Византии. Земли ромеев, то есть римлян. В малоазийский город Конью семья маленького Джалаладдина переселилась незадолго перед нашествием на Среднюю Азию полчищ Чингисхана. Согласно преданиям, вошедшим в книгу «100 рассказов мудрости», своеобразное житие Руми, чудеса, сверхъестественные явления, встречи с духами и людьми, посланцами высших миров, сопровождали жизнь Джалаладдина с самого детства. Одной из важнейших таких встреч, ставшей своего рода духовной инициацией мальчика, было посещение его семьей возвышенного суфийского шейха и поэта Фаридуддина Аттара в городе Нишапуре, Иран. Духовидец Атар узрел в маленьком Джалаладдине своего преемника, будущего наставника всех суфиев, и подарил ему свою мистическую поэму «Асрар-наме» – «Книгу сокровищ». Свой дар Атар сопроводил особым благословением – барака, которое помогает раскрыть в человеке духовные каналы, делает его способным воспринимать откровения свыше. Отцу Джалаладдина Атар пророчески предрек: «Твой сын зажжет на земле огонь восторженного служения Богу». Сродни слова Иисуса Христа в Евангелии от Луки: «Огонь пришел я не извести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. В Конье Джалаладдин под руководством отца и других наставников изучал основы мусульманской теологии и правоведения, а также теорию и практику суфизма. Завершив свое образование в исламских академиях Дамаска и Алеппо, он после кончины отца стал главным проповедником в Конье, унаследовав место главы в медресе, духовного училища, и приобретя множество учеников и последователей. Величайшее озарение светом высшей истины произошло в жизни Руми при появлении в Конье странствующего шейха Шамсуддина Тибризского. Встреча этих двух мистиков-прозорливцев состоялась 26 ноября 1244 года, когда Руми было 37 лет. Однако сам он считал дату их знакомства днем своего нового духовного рождения. Действительно, после этой встречи внутренний мир Руми чудесным образом обновился. Джалаладдин стал непревзойденным учителем, выражающим свой уникальный горний опыт в общедоступных стихах и притчах. Он стал великим учителем-поэтом. Дервиш Шамсуддин Тибризский подстерег на городском перекрестке процессии учеников во главе с восседавшим на муле Руми. Он властно схватил животное за поводья и, глядя прямо в лицо Джалаладдину, спросил: «О ты, испытующий пробу золота невидимых миров, скажи мне, кто выше? Пророк Мухаммад или же Абу-Язид Бистами?» Бистами был оригинальным суфийским мыслителем, пролагавшим в IX веке новые стези богопознания. Руми без промедления ответил: «Разумеется, пророк Мухаммад, ведь именно он предводитель каравана праведников, путешествующего к небесам». Но Шамсуддин парировал: «Отчего же тогда пророк Мухаммад только просил Бога излить на него свой свет, в то время как Абу-Язид восклицал: „Прославен я и сияю наивысшим сиянием“?» Погрузившись во внутреннее созерцание, Руми спустя какое-то время ответил: «Абу-Язид Бистами поднялся на некоторую духовную ступень и опьянел от ее сияния, ибо мал был просвет в его сердце, способный впустить луч божества. Вот и решил он, что достиг наивысшего совершенства. Но пророк Мухаммад постоянно переходил со ступени на ступень, зная бесконечность восхождения и безмерность Божьей любви. Вот почему свет, доступный ему ранее при каждом новом восхождении, уже казался ему недостаточным, и просил он вновь и вновь: „Излей на меня свой свет“». Различные предания несколько расходятся в подробностях этого уникального диалога. Согласно одному из них, Шамсуддин, услышав ответ Руми, потерял сознание от нестерпимого света откровения, озарившего его. Согласно же другому, сам Руми впал на время в беспамятство от внезапного вопроса Шамсуддина и лишь потом, в экстазе, постигнув истину, ответствовал ему. Впрочем, оба предания сходятся в одном. Существуют высшие идеи, соприкоснувшись с которыми душа воспаряет столь высоко, что телесная природа человека потрясается до основания. С этого дня Руми и Шамс, сокращенное имя Дервиша, своим появлением озарившего душу Руми, означает «солнце», были неразлучны в любви и познании, как бы составляя единого человека. Поистине, оба они в миг своей встречи испытывали сопричастность сути бытия и вкусили восторг, превышающий все земное. Шамс стал наставником и спутником Руми на том пути к источнику жизни, который невыразим словами. На время прекратились проповеди Джалаладдина в медресе, и мечети, и ученики остались без его уроков, ведь он сам превратился из обучающего в обучаемого, постигая азы горнего знания, внимая своему солнцу жизни, как именовал он Шамса. А когда Руми возвратился к преподаванию, преобразились и суть, и форма его наставлений. Он обучал теперь непосредственному постижению истины через собственный живой пример, а также посредством притч. Он основал орден Маулавия, братство танцующих дервишей, постигающий тайну бытия через экстатическую радость, песню и танец, восходя на высоты поэзии и вникая в глубины мудрости. Недолго, всего около 3 лет, длилось земное общение Руми с Шамсом. Фанатичные настроения против суфийских «свобод» в кавычках, ортодоксы-догматики, а также многочисленные завистники не осмеливались поднять руку на самого Руми, поскольку он пользовался покровительством властей. Но они составили заговор против Шамса и надеялись духовно погубить Руми, разлучив его с возлюбленным наставником и другом. В 1247 году Шамс навсегда исчез с земного плана бытия. По некоторым сведениям, он был убит теми самыми сынами тьмы, для которых яркий свет богопознания и любви к ближнему непереносим в любую эпоху. Однако тело Шамса так и не было найдено. Руми какое-то время оставался безутешным. разыскивая Шамса в разных краях. Но затем свершилось чудо. Джалаладдин ощутил, что душа Шамса вселилась в него самого, что отныне в одном теле неразлучно обитают две души. Несравненные по силе мысли и глубине чувства, стихи потекли теперь из-под калама, тростникового пера Джалаладдина, и подписывались они именем Шамса. Даже сам почерк Руми стал теперь неотличим от почерка Шамсуддина, который как бы сделал друга своим альтер-эго, тем духовным каналом, через который мог отныне проводить в мир свои идеи, воплощать свое поэтическое мировидение. На этом новом, самом интенсивном по степени самовыражения этапе своей жизни Руми создает все то, что сохранило его имя на века. Он окончательно формирует дервишское братство Маулавия, устанавливая для него чин своеобразных родений, медитативно-экстатических собраний, сопровождаемых декламацией стихов самого Руми, игрой на найе, тростниковой флейте, пением и танцами. В таком виде братство Маулавия существует и по сей день. Он пишет грандиозную по духовной проникновенности и поэтическим достоинствам поэму «Маснави и Манави» – парные строки с тайным подтекстом или двустишие с намеками на незримое, состоящую из более 25 тысяч бейтов. Двустиший. Сочинение поэмы заняло около 12 лет. Завершились в 1272 году. Он создает вдохновенное собрание стихов «Диван и Шамс», поэтический сборник Шамса или «Диван Шапса Табризского», которым около 30 тысяч бейтов. Творения Руми, относимые к прозаическим лишь условно, проза в них часто перемежается со стихами или имеет ритмический характер. Это поучение, собрание философско-мистических проповедей. Послание, сборник писем, обращенных к различным адресатам, а также свод его изречений «Фихи-мафихи» – «Здесь то, что здесь есть», составленный впоследствии сыном Джалаладдина, султаном Веледом. Последнее произведение соотносится с «Маснави», многое поясняя в этой поэме. Таков вкратце перечень трудов и дней Джалаладдина Руми, окончившего свой земной путь в 1273 году, но живущего в сердцах миллионов своих последователей и почитателей и теперь, спустя 8 веков.